но затем поставили палатку на нашей горе, откуда виден весь мир, а потом купили там 6,5 гектаров земли и стали строить домик». «Да уж, скучать не приходилось», — кивнула Пидж. «Чего только не бывало, особенно когда темнело, а твои дружки надувались виски и уже не могли держать лопаты в руках. Но ничего, все затраты на еду и выпивку мы практически окупили». Они снова замолчали. Пидж закрыла глаза и, похоже, задремала. «И в самом деле, кажется, становится прохладнее», — вдруг сказала она. «Боже, как приятно! Может, остановимся у родника? Он будет сейчас, прямо за поворотом». «Почему бы и нет? Времени у нас достаточно». Джейсон заставил маленькую машинку прижаться к самой обочине. Дорога здесь, извиваясь, поднималась в гору. У зарослей папоротника бил родник. Они вышли из машины и стали разминать затекшие руки и ноги. Затем наклонились к ручейку, умылись и выпили ледяной воды. «Славно», — сказал Джейсон. «Хотя я обожаю вкус виски, а наверняка не хотел бы оказаться на необитаемом острове без капли воды». Пидж хихикнула. «У тебя сегодня весь день какие-то удивительные мысли. Не заболел ли ты?» Они подошли к дороге и посмотрели назад. Дорога спускалась в долину, и там прямая, как стрела, уходила к горизонту, который сейчас расплывался, вдалеке поднимались клубы пыли. Им вдруг стало холодно. Небо заметно потемнело. Они, казалось, были совсем одни во всем свете. «Лучше поедем-ка дальше», — пробормотал Джейсон. Они сели в «Фольксваген», который снова принялся храбро взбираться в гору. Джейсон теперь не сводил глаз с дороги, она становилась все уже. Повороты делались все круче и круче. Сразу же за обочиной начинался обрыв, а с другой стороны поднималась высокая скала. Но дорога была им хорошо знакома, к тому же они знали, что здесь почти не бывает встречных машин. Тем не менее, Джейсон, подъезжая к каждому повороту, на всякий случай протяжно сигналил. Пидж вдруг сглотнула слюну. «Это ж надо», — сказала она. «Я тоже, наконец, проголодалась. Уже не могу дождаться, когда мы доберемся до того ростбифа, который я отправила с Вандой». «Ни слова о еде, пожалуйста», — проворчал Джейсон. «Я бы душу заложил за тот бутерброд с ветчиной, который ты не дала мне съесть. Они не виноваты, что вчера мы не смогли поехать с ними? К тому же ростбифа я отдала вчера этим троим? Почему его было не приготовить самой Ванде?» «Ну, Джейсон, в конце концов, ведь это мы их пригласили в гости, и они не виноваты, что вчера мы не смогли поехать с ними? К тому же у них в машине есть где поставить ледник. Они поехали на комби. К нам Volkswagen, он бы просто не влез, а по такой жаре мясо испортилось бы, пока мы едем». «Ну ладно. Но вообще-то мне не нравится, что ты всегда взваливаешь на себя всю работу». «Ох-ох-ох», — вздохнул Джейсон, вертя руль на очередном повороте. «Каждый раз, когда мы собираемся в нашу хижину, я забываю, сколько трудов приходится положить, чтобы туда добраться. Ты едешь прямо как в туннеле». «Ладно, не ворчи. Лучше думай о том, какой тебя ждет ужин», — ответила Пидж. «Я буду радоваться только тогда, когда увижу перед собой ростбиф. Кто знает, не съела ли эта троица еще вчера вечером, все без остатка. Даже если они и ели от пуза, все равно на нашу долю останется. Я приготовила огромный кусок мяса. Знаешь, у Ванды вчера было множество хлопот, ей надо было собраться и еще многое уладить на работе. Она ведь не выйдет в понедельник. В общем, она так и так не могла бы все приготовить сама. И вообще, что ты имеешь против того, что я пожарила этот ростбиф?» «Да ничего не имею против того, что ты его пожарила», — ответил Джейсон, стараясь сдерживаться. «Я только против того, что ты его отдала им. Если бы мы везли его с собой, то, по крайней мере, были бы уверены сейчас, что ужин нам гарантирован». А так нам гарантированы только банки с горошком».